Корклялис нам показал репетицию, эскиз будущего спектакля, после чего взял слово Борис. Это и был его дебют в качестве главного режиссера, и, надо сказать, он прошел триумфально. Львов покорил Станиславцев. А я присматривался к Курбанскому, назначенному на главную роль. За дни, проведенные в Казани, мне удалось узнать его лучше. Это была незаурядная и впечатляющая натура. Его человеческая одаренность, возможно, даже была крупнее его актерского дарования, хотя, как кажется, в эту пору артиста популярнее не было. По внешности подлинный киногерой, неотразимый и непобедимый. Его могучий торс дискобола венчала скульптурная голова, на ней выделялись крутые скулы и вывороченные африканские губы, почти совершенный образ силы. Можно легко себе представить, какое воздействие оказывали все эти стати на бедных дам, но сам он сохранял хладнокровие, ничем не походил на красавчиков, время от времени возникающих в тесном пространстве закулисья с его неестественной атмосферой, нервной, преувеличенно взвинченной, будто соткавшейся из запахов старых одежд, лосин и юбок, грима, пудры и реквизита. Не было сладкой самоупоенности, счастье романа с самим собой, была угнетающая забота, неутолимый непокой. Казалось, он задался целью понять, наконец, проклятый секрет, который все точит и жжет его душу. Для миллионов мужчин и женщин он воплощал несокрушимость, но был он не стрелком, а мишенью. Нас всех околдовал победитель, обреченный на поражение. Однажды через несколько лет вбежал рыдающий Евгений Леонов и крикнул: «Урбанский погиб! На съемке!» Я ужаснулся, но не удивился, вот предчувствовал эту весть. Но вновь я опережаю время. Пока что мы гуляли по городу, душному, пыльному и запущенному. Светская жизнь по вечерам обычно текла в двух ресторанах. Один был «Восток», другой «Татарстан», а также в гостинице «Казань», в которой разместились артисты. Несколько дней прошли незаметно, надо было возвращаться в Москву. На улице Баумана уже появились афиши следующих гастролеров. В августе Казань посетит Оренбургский театр музыкальной комедии. Герцоги, бароны и графы в цилиндрах и фраках, их обольстительницы, герои советских оперет с оптимистическими улыбками смотрели на меня со стены. Спустя полгода Москва содрогнется. Две недели ее воображение будет терзать неизвестный убийца, все множащее число своих жертв. В конце концов на след нападут, и все же преступник уйдет из сети, настигнут его уже в Казани. Я с интересом смотрел на снимок. Нервное тонкое лицо. Артист оренбургской мускомедии Иоаннасян. Летом в Казани он познакомился с местной девушкой, простодушной до глупости, пообещал ей сделать артисткой, кинул семью, жену и сына, бросился со своей Алевтиной сперва в Иваново, после в Москву. Но, убедившись, что все попытки устроиться в театр бесплодны, вчерашний служитель МУС решился, вот так он и нашел свое призвание. Действовал, не зная сомнений, среди убитых были и дети. Нет ничего темнее и загадочнее незримых человеческих бездн. Я вглядывался в его черты и все вспоминал. Июльский вечер, улицу Баумана, афишу, пыльную летнюю Казань, где девушка мечтала о сцене, куда он ехал судьбе навстречу. Опять мистический перекресток, в какой-то точке мы были рядом. Я вернулся в подмосковный поселок. Там ждал меня незавершенный сценарий. Глядя на то, как отец регулярно садится за стол и водит пером, засел за рассказ шестилетний Андрей. Во двор был вынесен его столик, и молодой человек погрузился в творческий процесс с головой. Исписывая лист за листом, он время от времени восклицал, девясь неиспытанному до этого состоянию и себе самому: «Сколько мыслей! Ну, сколько мыслей!» Мирная августовская жизнь, к несчастью, нарушалась властями. то снова Хрущев созвал художников и растолковывал им невозможность сосуществования идеологии. То население приглашало смотреть снятую Читой Торндайков ленту с названием «Русское чудо». Перед сеансами выступали райкомовские пропагандисты и объясняли значение подвига двух режиссеров из ГДР. То Львов вызывал телеграммой в Москву, не дали денег на декорации, пьесу отправляют в цензуру. Но были и приятные новости. В Польше вышли энциклопедисты, Твардовскому разрешили печатать продолжение Василия Теркина, непоследовательность рождала надежду. Пришло и письмецо от Карклялиса, он доволен тем, как шли репетиции. В отпуск он едет в свою деревеньку, пора уже перекрывать крышу. Артисты разъехались отдыхать. Я также дописал свой сценарий. Он был принят. Я мог какое-то время не чувствовать за собой обязательств. Однако мой кайф недолго длился. Набралось и 5 деньков. В один из сентябрьских вечеров собрались мы с Саловым и Наумовым потолковать о новой картине. Первый наш блин не вышел комом. Мир входящему вырвался на экран, хотя отечественные военачальники нашли его вполне пацифистским и, значит, вредным, а Вальтер Ульбрихт заверил нас, что немецкие зрители вверенного ему государства не станут смотреть подобный фильм. В особенности старого лидера раздосадовал один эпизод. Русский солдат поймал мальчишку, стрелявшего по его машине, и отодрал его ремнем. Ульбрихт заметил, что этот подросток уже не подросток. Нацистский враг, он заслуживает не порки, а пули и должен понести наказание по всем законам военного времени. Лишь помощь профессора Кино, который случайно увидел фильм, просматривая советские ленты, дала ему возможность пробиться на Венецианский фестиваль, и там он получил 2 награды — большую золотую медаль и премию итальянских критиков. Сей неожиданный поворот в его судьбе смягчил идеологов. Фильм был допущен на наш экран. Мы собирались не раз и не два, все больше захватывал новый замысел, и мы принялись за работу. Так началась другая история, растянувшаяся на 4 века. Длинная дорога закона. Я вспоминаю об этой горячке с подобающим ностальгическим вздохом. В ту пору я находился уже на тенистой стороне 30, так, кажется, говорят англичане. Я не чувствовал холодка. Бакинское солнышко не поскупилось, когда-то обожгло нетерпением и, как всегда, подгоняло кровь. Мое безделье не было сладким, совсем напротив, невыносимым. Я сразу терял точку опоры, хандрил, тосковал, характер портился, и графоманское естество требовало меня к столу. Долго я старался понять свою утомительную зависимость от этого каждодневного искуса, но так и не смог определить, что же она собой являет, достоинство или некий изъян. В конце концов я с нею смирился, решив, что ум не должен быть празден. Природа не одарила меня биологической радостью жизни и, пожалуй, высшей своей награды, значит, надо забивать себе голову. Первый осенний месяц прошел, и репетиции возобновились. Нельзя сказать, что с пьесой смирились. Сначала в критическую атаку включилась тяжелая артиллерия. Журнал «Октябрь» сказал свое слово. Мне оставалось только гадать, как рукопись попала в редакцию. Затем последовал новый удар, значительно более серьезный. Урбанский был приглашен за рубеж, там начинались киносъемки. Участие в заграничных фильмах обычно встречало сопротивление, но тут разрешение дали мгновенно. Секреты всегда выходят наружу. Я узнал, что, подписывая бумаги, заместитель министра усмехнулся. «Подарок палубе, пусть ищут замену». Он был убежден, и не без основания, что заменить Урбанского трудно. Тем не менее замена нашлась. В театре не так давно появился актер Глазырин. Это был неулыбчивый, немногословный человек, среднего роста, коренастый, с грубоватым асимметричным лицом. Было известно, что у него нелегкая семейная жизнь, время от времени он запивал, в обращении был колючий, резок, всегда держался особняком, При этом в нем была притягательность действительно незаурядной натуры. Он сразу пришелся мне по душе. Все, что не делается, все к лучшему. Этот фаталистический взгляд на сей раз оказался оправданным. Я не могу себе представить, что кто-то мог оживить Рудакова лучше, чем это сделал Глазырь. После завершения съемок Урбанский, вернувшись, сыграл эту роль. Сыграл, как я и предвидел, отменно. Но соперничать с работой Глазырина было решительно невозможно. Совпадение человека и образа казалось едва ли не абсолютным. Я понимал, что судьба артиста не схожа с судьбой моего лесотехника, и все же видел и не обманывался. Это одна и та же судьба.